Ерунда, я бы сам сел за штурвал. Ну, конечно. Я поджала губы и попыталась еще раз. Оба двигателя взорвались, и мы падаем в смертельном штопоре на землю. Я бы подождал, пока мы упадем достаточно низко, схватил тебя в охапку, пробил стенку и выпрыгнул, а потом прибежал бы с тобой обратно на место падения самолета, и мы оба, шатаясь, бродили вокруг, изображая парочку самых везучих людей в мире. Я молча уставилась на него. «Что такое?» — прошептал Эдвард. «Ничего», — едва слышно сказала я, ошеломленная, качая головой. Я стерла расстроивший меня разговор и написала еще одну строчку. «Обещай, что в следующий раз все расскажешь». «Без следующего раза наверняка не обойдется. Одно и то же будет повторяться, пока кто-нибудь не погибнет». Эдвард долгим взглядом посмотрел мне в глаза. «Интересно, как я выгляжу? Лицо вроде бы холодное, значит, кровь не прилила к щекам. Ресницы все еще мокрые». Он со вздохом кивнул. «Спасибо». Листок исчез у меня из-под носа. Я удивленно подняла взгляд и увидела, как к нам идет мистер Берти. «Мистер Каллен, что это тут у вас? Что-нибудь интересное для всего класса?» Эдвард невинно посмотрел на него и поднял листок, лежавший сверху. «Это мои конспекты», — с недоумением в голосе ответил он. Мистер Берти бегло прочитал написанное, наверняка безупречный конспект его собственной лекции, и, нахмурившись, отошел. Позже на математике, единственном предмете, где со мной не было Эдварда, до моих ушей донеслись кое-какие сплетни. «Ставлю на гигантского индейца», — сказал кто-то. Я искоса глянула в ту сторону и увидела Тайлера, Майка, Остина и Бена. Поглощенные разговором, они сидели нос к носу. «Да уж», — прошептал Майк, — «ну и громила этот Джейкоб. Думаю, он побьет Каллена». «Похоже, Майку это пришлось бы по душе». «Вряд ли», — не согласился Бен. «Эдвард не так прост. Он всегда такой уверенный в себе. По-моему, он вполне может за себя постоять». «Бен прав», — согласился Тайлер. «Кроме того, если этот парень отделает Эдварда, то вы же понимаете, что его братья в стороне не останутся». «А ты в Лапуш давно ездил?» — спросил Майк. «Мы с Лорен пару недель назад на пляж поехали. Так видел бы ты дружков Джейкоба. Такие же громилы». «Эх, жаль, что все обошлось», — вздохнул Тайлер. «Боюсь, мы никогда не узнаем, кто кого побил бы». «А, по-моему, ничего не кончилось», — сказал Остин. «Может, еще и посмотрим». Майк усмехнулся. «Никто не хочет сделать ставки?» «Десятку на Джейкоба», — тут же откликнулся Остин. «10 на Каллена», — присоединился Тайлер. «10 на Эдварда», — согласился Бен. «На Джейкоба», — сказал Майк. «Кстати, кто-нибудь в курсе, из-за чего они поздорили?» — поинтересовался Остин. — От этого может зависеть результат. — О причине нетрудно догадаться, — ответил Майк и покосился на меня. Бен и Тайлер тоже глянули в мою сторону. Судя по выражению лиц, ни один из них не догадался, что я все слышала. Они быстро отвернулись и зашуршали тетрадками. — А я все-таки ставлю на Джейкоба, — пробормотал Майк себе под нос.